Глава 46. «Радуйся!» Я недоверчиво посмотрела на Агату. Она издевается. «Вообще-то Марк оставил свою визитку Марии Андреевне. Почему она тебе позвонила, а не ему?» «Как я и говорила, никакой благодарности!» Сестра пожала плечами и повернулась к Марку. «А я вообще-то специально ехала сюда на такси. Меня еще на территории не сразу пропустили. Хорошо, что знакомый охранник попался. И вот такая встреча». Она вздохнула и аккуратно поправила волосы, выбившиеся из хвоста. А я, наконец, заметила то, на что сразу обратила бы внимание, не будь я так взвинчена. Агата сегодня другая. На ней было скромное, но очень изящное платьице по колено. Легкое, с красивым принтом. Очень хорошо сидящее на спортивной фигурке. Но совсем не в стиле Агаты. Никаких босоножек на шпильке. Вау, она в балетках. Не увидела, не поверила бы. Агата сняла солнцезащитные очки, и я заметила, что она почти не накрашена. Сейчас мы выглядим с ней ровесницами. Никто не скажет, что она моя старшая сестра. Но главный взгляд – обиженный и застенчивый одновременно. «Марк, ты мне поможешь?» Сколько нежности в ее голосе. «Конечно, давай. Надеюсь, там и правда мои вещи». Недовольно буркнула я и тут же поймала возмущенный взгляд сестры. «А что там, по-твоему, должно быть?» Она позволила себе усмехнуться. «Бомба? Или, может, мои вещи?» Спокойный взгляд Марка подействовал на меня, как холодный душ. «Дуби, ты похожа на ревнивую стерву. Плевать на Агату и на ее приезд. Главное, будь собой и не ведись на манипуляции. Агата, спасибо, что привезла мои вещи». Поблагодарила я ее в конце концов. «Это неожиданно». Великан ключом открыл калитку и пропустил нас с сестрой вперед. «Я всегда о тебе забочусь», — громче, чем надо, ответила Агата. «Жаль, ты этого не замечаешь». Она уверенно двинулась по дорожке к дому, явно не собираясь обратно в город. Но это мы еще посмотрим. «Пить так хочется». Агата уже скинула обувь и прошла на кухню. «Марк, тебе налить воды?» «Нет». Он покачал головой и сразу зашагал в сторону комнат. «Интересно, он чемоданы оставит у себя или в гостевой?» Как-то само собой получилось, что поскольку я ночую теперь у Марка, почти все мои вещи перекочевали к нему. Только мелочь какая-то осталась. «Как же здесь хорошо!» — донесся до меня мечтательный голос сестры. «Так уютно!» Я влетела на кухню, Агата уже налила себе сок и нарезала сыр и ветчину для бутербродов. «Есть будешь?» — вопрос прозвучал так, словно это я у нее в гостях. «Ты, кажется, воды хотела?» Я подошла ближе. «Чемоданы вернуть? Они не мои». «Они мои». Агата положила на тарелку два бутерброда и продолжала нарезать сыр. «Но можешь оставить себе. Мне не жалко. Вернусь сейчас же. Только вещи выложу». «Можешь не торопиться». Агата отвлеклась от бутербродов и стала набирать воду в чайник. «В смысле?» Я на всякий случай обернулась. Марк пока к нам не вернулся. «В том самом смысле?» В отличие от меня, Агата была само спокойствие. «Я собираюсь пить чай». «Тебя сюда никто не звал. За вещи спасибо, конечно, но тебе пора. Не тебе решать. Ты сама здесь на птичьих правах». «Мне решать. Я живу здесь с моим молодым человеком. Ясно?» Лицо Агаты потемнело. Она попыталась улыбнуться, но улыбка вышла так себе. Скорее, гримаса. «Врешь!» За спиной, наконец, послышались шаги. «Марк, я тут бутерброды сделала. Вот сейчас улыбка у сестры все в порядке. Подумала, вы, наверное, проголодались». «Да, спасибо. Отлично». Марк, если и был удивлен, вида не подал. «Только руки надо бы вымыть. Чувствую, если я не уйду сейчас с кухни, просто взорвусь». «Да, Агата лучше подготовилась к этой встрече, чем я». Настроение резко улучшилось, когда я обнаружила вещи в спальне Марка. Он сам их туда отнес. Я даже не просила. Честно говоря, я с опаской открыла первый чемодан. Он явно переполнен. Бегунок молнии движется с трудом. «Давай помогу». Сильные руки отобрали у меня чемодан. «Твое?» «Ага». Я держала в руках свои светлые брюки, которые словно пожевали. Настолько они были мятые. Даже не представляла, что так скучала по своей одежде. Но знаешь, сейчас это какое-то мое и не мое. «Освобожу тебе еще две полки. Хочешь?» Я не смогла ответить, просто судорожно кивнула и спрятала глаза, сделав вид, что рассматриваю шерстяное платье. Он даже не представляет, как для меня важны эти слова. А я не решусь ему об этом сказать. Да к тому же мы пока не одни в доме. «Да, тут и правда мои вещи. Не все, конечно». Я поспешно отодвинула пакет с бельем и колготки. «Мне нужно все это пересмотреть, кое-чего не вижу. Зато есть кроссовки и одни мои туфли». Я сидела на полу в ворохе одежды и не очень понимаю, рада ли я на самом деле вещам, которые мне купил Вадим. Абсолютно все. Марк отвлекся на телефонный звонок, а я даже обрадовалась, что он ушел. Так, сейчас нужно все сложить в шкаф, а завтра разобрать и постирать. Сегодня у меня нет желания заниматься всем этим. «Надо же! И правда к нему переехала?» — послышался насмешливый голос Агаты. «Я тебя недооценила». «Я тебя тоже. Воду с соком попила? Бутерброды съела? Тебе пора домой, Агата. Я еще пересмотрю все, что ты привезла. Больше, надеюсь, никаких семейных альбомов не подложила. Моего альбома с мамиными фотографиями тут нет». Марк должен был узнать, кого приютил под своей крышей. Она не испытывала ни капли смущения из-за того, что бесцеремонно влезла в мои отношения с великаном. «Великодушный какой, надо же! И ведь не выгнал!» «И обещал помочь с разводом», — спокойно ответила я тварюге, хотя сейчас в голове вертится и другое, куда более яркое определение. «Можешь передать это Вадику, если его увидишь». «С чего это?» Я хотела напомнить, как она приперлась сюда вместе с Денисом и пыталась сучить мне мой старый мобильный, как днем свекровь оговорила, что Агата приходила и искала моего мужа. «Вообще, у меня много чего найдется сказать сестренке, но точно не при великане». «Ну что, пойдем перекусим?» Он появился в дверях неожиданно, тут же захватив наше внимание. «Я заодно отнесу чемоданы на веранду». «Ой, спасибо тебе, Марк. У меня руки до сих пор подрагивают от их тяжести. Но сначала давайте выпьем чаю». Довольно Агата упорхнула на кухню, а Марк, поймав мой несчастный взгляд, заметил. «Если хочешь, я прямо сейчас отправлю ее домой на такси». «Не нужно. Это уж совсем не по-человечески. И потом, наверняка ты хочешь ее расспросить об отце. Сейчас хорошая возможность». Он молча кивнул, а я потопала на кухню, где уже гудел закипающий чайник, как бы мне не задымиться после этого чаепития. «Я никогда не видела своего папу». Агата быстро мешала чай в кружке, да так, что жидкость чуть не выливалась на скатерть. «А это важно. Вера вон тоже не знает своего. Мать развелась с ним, когда я была мелкой, зная только, что его Андрей зовут. Я же Андреевна. Помощи никакой от него не было, он и не интересовался мной никогда». Агата говорила все ожесточеннее, похоже, сама не замечая этого. «Ого, какие эмоции!» «Тихо, тихо!» Марк осторожно забрал из ее рук кружку. «Извини, что спросил. Не думал, что так». «А почему спрашиваешь? Но мне приятно, что ты мной интересуешься, Марк. Я у мамы узнаю. Хочешь? Она не очень любит об этом говорить. Ей больно. Он вроде ее предал. Она все выбросила. Даже фоток не оставила». Агата сверкнула злым взглядом, на секунду задержала его на мне, а затем снова посмотрела на Марка. «Да я сам пока толком не знаю». Великан обезоруживающе улыбнулся, заставив Агату покраснеть. Она сейчас походила на влюбленную девочку-подростка. Это же надо быть таким хамелеоном. «Вот еще одного человека, ну да ладно, это не так важно». «Что-то мне нехорошо», — неожиданно произнесла Агата сдавленным голосом. Прерывисто задышала и, ухватившись пальцами за край стола, негромко простонала. Марк вскочил со стула. «Что?» Он не успел ничего добавить, Агата с грохотом упала на пол. Она была без сознания.